Глава третья. Бертрем, мягко шаркая по полу туфлями, шел по коридору большой павантасской библиотеки. Его длинная ряса тихонько шелестела в такт негромкой мелодии, которую эстет напевал себе под нос. Он только что наблюдал из окна за весенним праздником, и теперь, возвращаясь к своей работе, протекавшей среди многих тысяч рукописных томов и свитков, никак не мог отделаться от застрявшего в голове мотива. «Ту-там-та-там», — напевал он своим тонким негромким голосом, стараясь не разбудить дремлющие в широких и пустых коридорах эхо. Впрочем, только эхо он и мог потревожить в столь поздний час. Библиотека давно была закрыта, а большинство эстетов, членов Ордена, чья жизнь была целиком посвящена научным изысканиям и трудам, направленным на изучение великого хранилища рукописей, в которых были собраны все знания со дня сотворения Кринна, либо уже спали, либо занимались своей будничной работой. «Ту-там-та-там». «Моя любовь, как горлинка в ветвях, ту-тум-ту-там, а я стрелок, что к ней крадется». Увлекшись, Бертрем даже позволил себе пойти дальше слегка пританцовывающим шагом. «Ту-там-та-там, я поднял лук, стрелу наладил». Он повернул за угол. «Ту-тум-ту-там, стрела летит, и в сердце ей свое стальное острие вонзает». «Эй, там, кто ты такой?» Эстет почувствовал, как его собственное сердце подпрыгнуло чуть ли не к самому горлу, когда он едва не налетел на высокую фигуру в черном плаще и капюшоне, стоявшую посреди слабо освещенной мраморной залы. Незнакомец ничего не ответил. Он просто молча смотрел на Бертрема. Эстет собрал все свое мужество и, поплотнее запахнувшись в рясу, мрачно смерил непрошенного гостя взглядом. «Что за дело привело тебя сюда?» — спросил он весьма неприветливо. «Библиотека закрыта. Да, даже для тех, кто носит черную мантию. Уходи». Эстет нахмурился и махнул пухлой ладошкой. «Возвращайся утром, да соблаговоли воспользоваться дверью, как все приличные люди». «Я не все, и я не человек», — сказал пришелец с сильным эльфийским акцентом. «Что касается дверей, то они предназначены лишь для тех, кто не умеет проходить сквозь стены. Мне это дано, равно как и умение делать вещи куда менее приятные». Бертрем вздрогнул. Последние слова эльфа, произнесенные спокойным и ровным голосом, отнюдь не были пустой угрозой. «Ты темный эльф», — догадался Бертрем, отчаянно пытаясь понять, что ему нужно делать. «Может быть, пора поднять тревогу и позвать кого-нибудь на помощь?» «Точно!» С сардоническим смешком незнакомец стянул с головы капюшон, и магический свет свисающих с потолка хрустальных шаров, дара мага Фастинусу, преподнесенного еще в век мечтаний, упал на его смуглое лицо. «Мое имя Даламар. Я здесь по поручению...» «Рейслину Маджери!» — ахнул Бертрем и с беспокойством огляделся по сторонам, словно ожидая, что великий черный маг вот-вот прыгнет на него из-за угла. Даламар улыбнулся. Черты его лица были тонкими, даже изящными, как и у всех эльфов. Однако в глазах читалась такая холодная решимость и непреклонность, что эстету сразу расхотелось звать кого-нибудь на подмогу. «Что тебе угодно?» — пробормотал он, запинаясь. «Не мне, а моему учителю», — поправил Даламар. «Не бойся. Я ищу знаний, ничего кроме знаний. Если ты мне поможешь, я уйду так же быстро и незаметно, как пришел». «А если я не помогу ему?» Бертрем задрожал, чувствуя, как по спине побежала липкая струйка пота. «Я сделаю все, что в моих силах, маг», — пробормотал он. «Но тебе все же следует сначала переговорить с...» «Со мной!» — раздался из темноты знакомый голос. Бертрем испытал такое сильное облегчение, что едва не потерял сознание. «Астинус!» — невнятно воскликнул он, указывая на Даламара пальцем. «Это он сам, я не впускал его. Он... Рейслин...» «Да, Бертрем», — сказал Астинус спокойно. «Не волнуйся». Историк выступил вперед и похлопал Бертрема по плечу. «Я в курсе всего, что произошло». При его появлении Даламар даже бровью не повел, словно вовсе не заметил присутствия Астинуса. «Возвращайся к своей работе, Бертрем», — продолжил тем временем летописец, и его глубокий баритон эхом разнесся по коридорам библиотеки. «Ступай, я сам справлюсь с этой проблемой». «Да, учитель», — Бертрем с благодарностью поклонился, не сводя взгляда с темного эльфа, и пятясь задом по коридору исчез за углом. По шороху накидки и звукам хлопающих по каменным плитам сандалий Астинус заключил, что эстет удаляется по коридору бегом. Темный эльф за все это время не проронил ни звука и не сдвинулся с места. Астинус улыбнулся про себя. Его лицо, обращенное к Даламару, было лишено возраста. Оно оставалось спокойным и абсолютно непроницаемым. «Иди за мной, юный маг. За мной», — сказал главный летописец библиотеки, резко поворачиваясь на каблуках и идя по коридору быстрым широким шагом, как нельзя лучше соответствовавшим его внешности и возрасту. Даламар, которого этот внезапный маневр застал врасплох, немного поколебался, затем, опомнившись, побежал догонять Астинуса. «Откуда вам известно, что я ищу?» — требовательно спросил он, поравнявшись с летописцем и главным хранителем библиотеки. «Я записываю историю», — просто ответил ему Астинус. «Даже сейчас, пока мы идем и разговариваем, вокруг нас происходит великое множество разных событий, о которых я тотчас же узнаю. Я слышу каждое произнесенное слово. Я вижу любые движения, жесты и поступки, вне зависимости от того, важные они или обыденные, хорошие или плохие. Я вижу всю историю насквозь. Я пришел первым и должен буду уйти последним. А теперь сюда». Астинус резко повернул налево и снял с подставки светящийся шар. Казалось, от прикосновения шар стал гореть еще ярче. Даламар увидел бесконечные ряды толстых книг. Судя по виду их гладких кожаных переплетов, он мог сказать, что эти книги довольно старые, но все они были в превосходном состоянии. Эстеты постоянно очищали их от пыли и в случае необходимости клеили или переплетали. «Здесь то, что тебе нужно», — Астинус жестом указал на полки. «Гномьи войны». «Это?» Даламар в изумлении разглядывал бесконечные полки и бесчисленные тома, чувствуя, как его понемногу охватывает отчаяние. «Да», — холодно ответил Астинус. «И еще в соседней галерее». «Я...» Даламар растерялся. Наверное, Рейстлин очень хорошо представлял себе, насколько сложным будет задание, которое он дал ученику. При мысли о том, что ему придется прочесть все эти тома строго в указанный срок, темный эльф почувствовал дурноту. Никогда еще в своей жизни он не чувствовал себя столь беспомощным и слабым. Маг ощутил на себе ледяной взгляд Астинуса и вспыхнул от гнева. «Возможно, я мог бы помочь», — спокойно проговорил Астинус. Даламар обернулся к нему и увидел, как историк, даже не читая вытесненного на корешке названия, снимает с полки увесистый том. Открыв его наугад, он стал быстро листать тонкие высохшие страницы, исписанные рядами черных убористых букв. «Ага, вот оно». Астинус вынул из кармана закладку в виде тонкой пластинки из слоновой кости, заложил найденную страницу и, захлопнув книгу, вручил ее Даламару. «Возьми книгу с собой и передай своему учителю. Здесь есть то, что он ищет. И еще скажи ему вот что. Ветер сотрет следы на песке, но только после того, как он их оставит. Запомнишь?» Историк поклонился темному эльфу с мрачной торжественностью, затем обогнул его и пошел вдоль полок. На углу он остановился и обернулся к Даламару, который стоял, прижимая к груди книгу. «И еще, молодой маг, тебе не следует приходить сюда снова. Хроника сама вернется на свое место, как только ты покончишь с делами. Я не хочу, чтобы ты снова испугал кого-нибудь из эстетов. Бедняге Бертрему, без сомнения, пришлось лечь в постель после твоего внезапного появления. И еще, передай своему Шалафе мои наилучшие пожелания». Астинус снова поклонился и скрылся в полумраке. Даламар еще некоторое время стоял в раздумье, прислушиваясь к неторопливым, но твердым шагам летописца, пока они не затихли в отдалении. Потом он пожал плечами и, произнеся магическую формулу, перенесся в башню высшего волшебства. «Астинус дал мне свои комментарии гномьим воинам, Шалафи. Многое здесь заимствовано из древних хроник, которые он сам написал. Астинус знает, что мне нужно. Начинай». «Хорошо, Шалафи. Вот начало отмеченного им абзаца. И тогда великий маг Фистандантивус воспользовался глазом дракона, чтобы пройти сквозь время и связаться со своим учеником, которому он велел пойти в Палантасскую библиотеку и прочесть в хрониках, увенчается ли успехом его величайшая миссия». Голос Даламара задрожал и смолк. Ученик перечитывал про себя поразивший его абзац снова и снова. «Продолжай», — донесся голос Рейстлина. Даламар не был уверен, слышит ли он его в действительности или прозвучавшее слово плод разгоряченного воображения. Тем не менее, оторвавшись от строк, написанных столетия назад, но абсолютно точно описывавших события нескольких минувших часов, Даламар продолжил. «Важно отметить, что хроники на данный момент повествуют...» «Эта фраза подчеркнута, Шалафи», — перебил сам себя Даламар. «Какая?» «На данный момент подчеркнута». Рейстлин никак на это не отреагировал, и Даламар стал читать дальше. «Повествуют, что затея Фистандантилуса могла бы осуществиться. Не исключено, что великий маг вместе со жрецом Денубисом, судя по отмеченным Фистандантилусом приметам, проникли бы сквозь врата. Что случилось бы с ними в бездне, предугадать невозможно, ибо реальные исторические события пошли совсем по другому пути. Твердо уверовав, что ему по силам попасть через врата в бездну и бросить вызов владычице тьмы, Фистандантилус продолжал готовиться к гномьим войнам с удвоенной энергией. Пакс Тарка спал под ударами объединенной армии гномов-холмов и варваров. Смотри хроники, том 126, книга 6, страницы 589-700. Великий военачальник армии Фистандантилуса Пирогас, раб Северного Эргота, которого маг в свое время купил и обучил гладиаторским боям в школе Истарских игр, сумел оттеснить армию короля Дункана и принудил гномов отступить в горные твердыни Тарбардина. С тех пор война за гномьи врата мало интересовала Фистандантилуса, да и с самого начала она служила ему лишь для достижения собственных целей. Отыскав врата под высокой горной крепостью Заман, он устроил в крепости свой штаб и начал готовиться к тому, чтобы пройти, наконец, сквозь запретные двери. Между тем, предводитель его армии продолжал вести с гномами жестокую истребительную войну.